Глава 39. Не произнося больше ни слова, Апсара поднялась из-за стола, поклонилась хозяевам и удалилась в свою комнату. Брюс-младший, наевшись шоколадного мусса до отвала, взял Марка за руку: «Давай выгулим собак». Данте и Вергилий, тоже насытившись, повизгивали от удовольствия. Разноцветные шерстяные свитера, шапочки и сапоги, экипированные по полной программе, Марк и младший последовали за собаками. Лучи солнца и небольшой ветерок располагали к прогулке. Брюс позволил себе выпить еще стаканчик домашнего алкоголя. «Иди-ка сюда». Зов Примулы не допускал возражений. Этот голос и этот взгляд... Нет смысла сопротивляться. Так как шотландец ничего не понимал в женщинах, то оставлял инициативу своей жене. Это происходило, когда она хотела, где она хотела и как она хотела. Примула выбрала бассейн с горячей водой, температура которой круглый год была 39 градусов, поэтому там невозможно было увидеть ньюфаундлендов. Через минуту она была уже обнаженной и раздевала великана, который закрыл глаза. Руки и рот волшебницы активно заработали, что сопровождалось лишь тихим плеском воды и теплом, расслабляющим все мышцы тела. Пережив огромный страх потерять Брюса, она решила устроить ему настоящий фейерверк наслаждений в стиле Клеопатры и Марка Антония. Брюс покорно принял свою участь сексуального объекта, плывущего в своем водном рае по воле фантазии Примулы. Полностью лишив его всяческих сил, она взяла его лицо в свои руки. «Я не смогла отомстить за своих родителей. Но у Апсары есть шанс найти убийцу отца, и ты обязан ей в этом помочь, даже если тебе придется умереть за это. Она тоже будет рисковать своей жизнью, и поэтому станет твоей союзницей, а не обузой. Ты молча берешь ее в ассистентки. А теперь люби меня так, как если бы это было в последний раз». Длинная вереница туч, небольшой дождик, внезапный просвет, шквал ветра. Данте и Вергилий резвились на площадке, поросшей мхом, на берегу озера, где они любили плавать, с нетерпением ожидая палку, которую бросал им Брюс-младший. «Если погода тебя не устраивает, — гласила исландская поговорка, — подожди 5 минут. Именно так и нужно формировать характер и вечно адаптироваться». Марк понимал, почему Брюс выбрал именно эти пейзажи начала миров для того, чтобы отдыхать и набираться сил. Суровый остров с его вулканами, ледниками, гейзерами, реками и водопадами допускал лишь минимальное присутствие человека. В перерыве между двумя рискованными расследованиями шотландец черпал тут титанические силы, подобно Геркулесу, но без ахиллесовой пяты. Примечание: слабое, уязвимое место из древнегреческих мифов. Согласно мифу, единственным слабым местом у героя Ахиллеса была пятка. Конец примечания. «Это дело очень важное», — неожиданно произнес Брюс-младший. «Нужно спасти этих высших неизвестных. Без них в мире будет очень плохо». Серьезность, с которой мальчик это произнес, впечатлила Марка. Его разум короткими вспышками освещал будущее. Возможно, он шаман, которому доступны невидимые. Мальчик зигзагами бежал между собаками, которые старались его не сбить, добрался до берега озера, поросшего дроком, скрывающим за собой миниатюрную деревянную часовенку с белым крестом. Младший встал на колени, ньюфаундленды сели на задние лапы. Марк приблизился к ним и тоже стал молиться. Это были не просто готовые фразы, а желание подняться к бескрайним небесам с бесконечным дыханием. Высшие неизвестные. Разве были они столь удивительными людьми, чье исчезновение поразило бы человечество в самое сердце? Динозавры ведь тоже вымерли. И многие выдающиеся цивилизации от Египта времен фараонов до индейцев в Северной Америке исчезли под натиском варварских орд, которые сейчас управляют нашей планетой. Чего стоила судьба 9 мечтателей, верующих в добро и сражающихся против зла? Ведь оба этих понятия уже устарели, а они свидетельствуют о преступном манихеизме. Теперь существует лишь серая зона, где практикуются пороки, не вызывающие негодования. Марку следовало бы бросить это дело. Высшие неизвестные, или то, что от них осталось, не смогут изменить ход истории, ведь точка невозврата уже достигнута. Но святой Джон был его отцом, и Марк хотел узнать правду. Кто-то нажал на кнопку, и он убьет этого кого-то. Брюс-младший весело играл с собаками. Короткий миг счастья перед бурей. Жена, ребенок, дом, собаки. У Марка всего этого не было. Учеба, путешествия, дела, несколько женщин и ни малейшего желания обзавестись семьей. По-настоящему он любил только двоих, святого Джона и Брюса. И за них он был готов умереть. Любить — это забываться и терять себя в другом. Когда теряешься в другом, тебя становится больше. Его взволновала Апсара. Удивительная красота, но не только это. Странная мощь, магия, исходящая из храмов Анкора, принятие горя, которое не помешало ей продолжать борьбу. Однако Брюс прав. Апсару нельзя было брать с собой в ад.